Глава 24. Дорогое мироздание. Это было похоже на сказку, написанную не по правилам. В настоящих сказках принцесса заколдована, и задача принца — расколдовать ее. Вариантов по спасению много. От самого простого — поцеловать спящую принцессу, до задачки посложнее — убить дракона, например. У Васи же сказка пошла наперекосяк. Заколдованным принцем оказался он, холодный, сдержанный, вечно ироничный Максим Владимирович Самохин. А она, будто бы невзначай, нашла ключ к заклятию, и прошлой ночью лед растаял. Перед ней был Максим, искренний, смешливый, живой. Казалось, она расколдовала его, помогла ему стать просто человеком. И вот наступило утро после чуда, и случилась новая трансформация. Нет, он не обратился в лягушку или огнедышащего зверя из сказки. Он просто снова стал Максимом Владимировичем с непроницаемой маской вместо лица. Вася ловила его взгляд, искала хотя бы намек на вчерашнее тепло, но от Максима Владимировича снова веяло холодом. Вася поежилась. Да что случилось? «Хочешь кофе?» Его голос был ровным, как у комментатора, зачитывающего курсы валют. «Спасибо», — ответила Вася чужим голосом, и это прозвучало натянуто, как будто комментатору валют ответил диктор, зачитывающий сводку погоды. Они завтракали молча. Звон ложек, шипение кипящего чайника. В гнетущей тишине каждый звук казался оглушительно громким. Вася ждала, что он заговорит первым, скажет что-то о прошедшей ночи, о том, что будет теперь, как им жить дальше. Но Самохин молчал, не поднимая глаз, и тщательно размешивал сахар в чашке. Потом он отвез ее домой. По дороге в машине они практически не разговаривали. Самохин смотрел на дорогу с сосредоточенным видом человека, решающего сложнейшую математическую задачу. Вася сидела, прижавшись к дверце, чувствуя, как холод от окна проникает сквозь ткань куртки. Она не понимала, что произошло, куда делся блеск в его глазах, искренность и нежность, заставившие ее поверить в невозможное. Ничего этого сейчас не было и в помине. Холодное, отчужденное лицо, сплошная непроницаемая маска, не подступиться. Она даже не решилась сказать ему фразу, которая слетала с губ: «Завтра 31 декабря, и я хотела бы встретить Новый год с тобой». Он остановился у ее дома, сдержанно кивнул на прощание. Она горько усмехнулась про себя. «Спасибо, что подвез», и вышла из машины. Дверца захлопнулась с глухим звуком. Он уехал, не оглядываясь. Весь день в книжном магазине Вася провела в ожидании. Каждый раз, когда звенел колокольчик над дверью, ее сердце болезненно сжималось. Вот сейчас он войдет, и на его лице будет та же улыбка, что вчера, и она увидит того Максима, открытого, искреннего, влюбленного. Она представляла, как он подойдет к ней, скажет что-то простое и теплое, и эта ледяная стена между ними рухнет. Но Самохин не приходил. Вася автоматически улыбалась покупателям, отвечала на их вопросы, упаковывала книги, а в голове крутилась. Он передумал, испугался ответственности, счел, что это ошибка, решил разорвать все. Но почему? Что я сделала не так? Что не так было вчера? В потоке этих грустных мыслей вдруг молнией сверкнула. Я же до сих пор не рассказала Оле про журналиста, написавшего статью об экспедиции. Новость, касающаяся Оли, была слишком важной, и Вася почувствовала вину перед подругой. К счастью, магазин уже закрывался, и как только последний покупатель ушел, Вася побежала к Петровой. Вечер был морозным, воздух холодил щеки, снег под ногами звонко хрустел. Вася неслась мимо сверкающих площадей с елками, ярко украшенных витрин, темных домов и белых сугробов. И вот уже вдали показался музей детства. Гирлянда на его фасаде освещала улицу россыпью огней. Последние шаги посетителей затихли в коридорах. Музей опустел. Оля, наконец, выдохнула. Теперь можно отдохнуть. Она устроилась на стуле рядом с мерцающей елкой. Отсюда, сквозь высокое окно, открывался вид на мир, укрытый белым покрывалом. Снег падал ровно, не спеша, засыпая улицы и крыши. За стеклом струился синий свет, холодный, чистый, настоящий свет морозных зимних сумерек. В этом синеватом сумраке неподалеку от елки тихо светился голубой глобус, тот самый ее недавний подарок. Он удивительно органично вписался сюда. Не просто предмет, а символ. Оля вгляделась в его идеальную сферу. огромный сложный шар Земли, извилистые берега континентов, пятна океанов, нити границ, крошечные огоньки городов. И вот здесь, раскинувшаяся на немыслимых пространствах, наша огромная многослойная Россия. В этом сияющем шаре, казалось, заключены были не только моря и земли, но и души миллионов людей, разных по возрасту, по крови, по судьбам, разбросанным по бескрайним просторам от столиц до забытых деревень. Кто-то из них сейчас наряжает елку, кто-то торопится в магазин, кто-то ждет гостей, а кто-то одинокий, смотрит в окно. Но всех их, таких разных, сейчас, накануне Нового года, объединяет одно простое и важное – ожидание личного, пусть даже тихого, скромного счастья и чуда. Девушка ждет звонка от возлюбленного, солдат – вести из дома, мальчишка – конструктор под елкой, бабушка – приезда внуков, и все они хотят тепла и надежды. Этот праздник умеет стирать расстояние и различия хотя бы на одну ночь. В декабре, готовясь к новогодней выставке, Оля рисовала плакаты на тему русского Нового года. Один из них, посвященный Коляде, рассказывал о том, что Коляда на Руси была не просто древним праздником зимнего солнцеворота, а глубинным древним ритуалом против тьмы. Ряженые пели песни о рождении света в самую долгую темную ночь, славили единство земли и неба, живых и ушедших предков, чьи тени в эту ночь ближе всего к нам. Это был праздник обновления, ритуал, напоминавший о том, что жизнь циклична, что холод и тьма не вечны, что скоро зима отступит, и солнце обязательно вернется. И этот древний зов и желание маленького личного чуда, прощения, неожиданной радости, просто перемены к лучшему и жажда обновления так или иначе эхом отдается в каждом современном декабре. Потому что мы по-прежнему, как и наши далекие предки, верим в чистый лист календаря, в его особую магию и возможность начать что-то важное набело. В самый темный холодный период года мы заклинаем тьму за окнами огнями, елкой, боем курантов, мандаринами, шампанским, теплом домашнего очага, и этим сопротивляемся унынию, извечной русской безнадеге и холоду. Оля сидела в тишине. Смотрела то на глобус, озаренный синевой сумерек и блеском елочной гирлянды, то на падающий за окном снег. Вот и заканчивается год. Завтра 31 декабря, и вся наша бескрайняя страна уже живет в ожидании своего любимого праздника. Оля мысленно видела его разворачивающимся во времени и пространстве. На самом краю земли, на скалистом выступе Большого Диомида, окутанного туманами Берингового пролива, пограничники первыми поднимут бокалы. Их праздник начнется на 9 часов раньше московского. Оттуда волна Нового года покатится через необъятные заснеженные просторы Сибири, огни городов, тишину тайги, через хребет Синего Урала и, наконец, ворвется в сверкающую огнями Москву, где удар курантов на Красной площади возвестит миллионам россиян о переходе в новое время. Тишину музея внезапно нарушил шум, и в зал ворвался рыжий, слегка подмороженный декабрьским морозцем вихрь по имени Василиса Колокольцева. «Оль!» — выдохнула Вася, запыхавшись, отряхивая снег с фиолетовой шапки. «Есть важная новость про твою открытку!» И, не давая опомниться, Вася выпалила. «Столичный репортер Павел Рокотов, 1969 год, статья про геологов, встречающих Новый год на севере. И главное, он жив, живет в Москве!» «Может, тебе стоит поговорить с ним? Вдруг он разговаривал с Леонидом и что-то знает об этой Евгении», — предположила Вася. Оля вчитывалась в листок с адресом и фамилией журналиста, подписанный Максимом Самохиным. «А его телефон?» — встрепенулась Оля. «Здесь нет телефонного номера, нужно ему позвонить». Вася растерянно пожала плечами. «Телефон?» «Самохин не смог его найти, и соцсети, как ты понимаешь, этот дедушка вряд ли ведет. В общем, есть только его адрес». «Придется ехать в Москву?» — вслух спросила Оля саму себя и мысленно продолжила. «Но я не знаю наверняка, что встреча с этим человеком как-то поможет найти Евгению. Вероятность того, что у него есть какая-то информация о ней, очень мала. Да и сама идея опять ехать в Москву, тем более накануне Нового года, кажется безумной. Но это мой единственный шанс найти ту женщину, закончить эту историю, которая стала и моей историей тоже». Решение возникло быстро. За одну падающую на землю снежинку. «Я должна поехать». «Когда?» — испугалась Вася. «Сейчас. Сяду на ночной поезд и утром буду в Москве, а дальше как сложится. А еще меня считают чокнутой. По-моему, это ты, того самого. Вася обняла подругу и тут же добавила. Конечно, поезжай. Вагон дрогнул, качнулся и медленно тронулся вперед. За окном поплыл ночной город, здания в новогодних огнях, деревья, припорошенные снегом, яркие витрины. Потом нарядный блеск сменился суровым видом окраин, темные корпуса заводов, высокие трубы. Праздник уступил место индустриальному пейзажу. И вскоре за стеклом остались только белые поля, черная кайма леса на горизонте, редкие огоньки деревенских окон да маленькие станции, проплывающие мимо и исчезающие в белой дымке. Оля приложила ладонь к холодному стеклу. Она представляла завтрашнее утро. 31 декабря. Москва. Встреча с незнакомым пожилым человеком. Поможет ли он ей найти ту женщину? В груди смешались нетерпение и волнение. Завтра решится что-то важное. Или же нет? Поезд, мерно постукивая, вез ее сквозь снега и время. Рядом с ней на полке стояла ее сумка, в которой лежала та пожелтевшая открытка со снегирем. Просто карточка, и в то же время единственная нить, связывающая с чужой забытой историей, которая вдруг стала так важна. За окном разыгралась метель. Снег валил густо, крупными хлопьями, заволакивал мир белой пеленой. Он кружил в свете вагонных фонарей, бился о стекла, затихал, а потом снова налетал порывами. И в этом снежном вихре было что-то бесконечно красивое и немного таинственное. Серебряный ветер сыпал с неба серебряные письма о необъяснимой красоте и тайне этого мира, написанные невидимой рукой. В уходящем году это было его последнее дежурство. Андрей уже заканчивал смену и представлял, как вскоре поедет на вокзал и сядет в поезд до Петербурга, чтобы завтра обойти оставшиеся торговые центры. Оставалось съездить на последний вызов. Квартира Клавдии Петровны Брюхуновой встретила Андрея запахом лекарств и тем самым одиночеством, что въедается в стены. Ее хозяйка маленькая, хрупкая, седая голова напоминает пушистый одуванчик, встревожила Андрея серьезным диагнозом. «Вам срочно нужно в больницу», — твердо сказал Андрей, глядя в карточку вызова. «Собирайтесь». «Не поеду», — бабушка покачала головой, и в ее тихом голосе была стальная решимость, неожиданная для такого хрупкого существа. Казалось, сама жизнь в ней истекала, а она упрямилась. «Клавдия Петровна, давайте без споров», — сказал Андрей. «Нет», — она упрямо сжала тонкие губы. «Ну и почему вы отказываетесь ехать в больницу?» — поинтересовался Андрей, слегка раздраженный тем, что они теряют время. «Потому что...» — она замолчала и выдавила. «Мне не с кем оставить Панкратова Черного». «Вы о чем?» — изумился Андрей. «Бредит она, наверное». И тут он увидел его. «Кот!» Теплого шоколадного оттенка, гладкошерстный и спокойный, сидел на спинке кресла и наблюдал янтарными глазами за разворачивающейся драмой. «Вы про кота, что ли?» Клавдия Петровна горестно склонила голову одуванчик. «Про него. Куда ехать? Как я оставлю Панкратова Черного?» «А почему черный? Он же вроде коричневый», — спросил Андрей. Клавдия Петровна слабо улыбнулась, и в ее глазах на мгновение мелькнул огонек былого интереса к жизни. «Это мой любимый актер. Панкратов Черный. В его честь. Он прекрасный артист». Андрей кивнул. «Ну, бывает», — промелькнуло у него. Врач Гордеев посмотрел на кота, потом в глаза Клавдии Петровны. В них читался не страх перед больницей, а безграничная тревога за единственное близкое и беззащитное существо, которое нельзя было оставить в пустой квартире. «Это не просто кот», — поспешно добавила она. «Это замечательный кот. Получше многих людей». Андрей вздохнул. «Понятно». «А я тебя помню, сынок», — вдруг сказала Клавдия Петровна, и в ее глазах мелькнуло что-то знакомое. «Ты приезжал ко мне месяц назад. Я еще сказала, что ты хороший парень, и как повезет твоей девушке». Андрей присмотрелся к старушке и вдруг вспомнил ее. Он действительно был в этой квартире на вызове накануне встречи с Олей. «Девушку ты нашел?» — слабо улыбнулась Клавдия Петровна. «Нашел». И чуть не с отчаянием он добавил, но сейчас не об этом. Вам срочно нужно в больницу, я не могу вас так оставить. Ну и я не могу, выдохнула Клавдия Петровна, его оставить. Ну попросите соседей или родственников за котом присмотреть, вставила реплику фельдшер Вика. Никого нет, кому доверить, с отчаянием призналась Клавдия Петровна. Пропадет кот, не поеду. Андрей взглянул на часы. До его поезда в Петербург оставались считанные часы, и он не должен был на него опоздать, но и уйти, оставив пенсионерку с этим ее сверхценным, замечательным котом, он сейчас не мог. «Давайте так, Клавдия Петровна», — вздохнул он, перехватывая ее испуганный упрямый взгляд. «Вы едете с нами в больницу, а вашего Панкратова Черного я беру к себе на временное проживание до тех пор, пока вы не вернетесь. Обещаю, что с ним все будет в порядке. Слово врача». В глазах Клавдии Петровны отражались страх, недоверие и отчаянная надежда. Она переводила взгляд то на Андрея, то на кота. «Слово?» — переспросила она тихо. «Слово», — подтвердил Андрей. Клавдия Петровна медленно, с трудом кивнула. Пока Вика помогала ей собирать самое необходимое, Андрей достал из своей сумки Олину открытку, которую носил с собой, и на обороте крупно вывел свой мобильный номер. И одно, самое главное теперь пожелание здоровья и слова о том, что все будет хорошо. «Вот, Клавдия Петровна», — протянул он ей открытку уже в дверях. «Как выпишут, звоните. Я тут же черного вашего верну, точнее коричневого». Затем была поездка в больницу, где они оставили плачущую Клавдию Петровну, возвращение на подстанцию скорой помощи и... кот. И Андрей не знал, что ему с этим сидящим в переноске котом делать. «Андрюх, ты чего?» — испугалась Вика, увидев растерянное лицо Андрея. «На самом деле возьмешь его?» «А ты себе хочешь?» — обрадовался Андрей. «Нет, я не могу», — сказала Вика. «Я на Новый год уезжаю, мне вообще некуда». «Андрюх, в приют его сдай», — посоветовал Михалыч. «Не могу, я слово дал. Отвечаю теперь», — вздохнул Андрей. «Только у меня же поезд». Ехать в Петербург накануне Нового года и обходить оставшиеся торговые центры само по себе было безумием. А ехать в Петербург с котом, тем более не своим, а принадлежащим Брюхуновой Клавдии Петровне, было двойным безумием. И Андрей понимал, что один человек безумие такого масштаба не вывезет. Он наклонился и грустно посмотрел на кота через отверстие сумки-переноски. Кот ответил ему не менее грустным взглядом. «Ну, здрасте, будем знакомы. Я Андрей», — усмехнулся он. «А ты мой подарок на Новый год от Деда Мороза. Ну, зашибись, презент. Спасибо, дорогое мироздание. Я вообще на Новый год хотел бы машину или хоть новый ноутбук. Девушку вот еще одну найти. А вместо этого дали тебя. Ладно, тоже нормальный вариант. Тем более, что, как говорится, дареному коню, пардон, коту, в зубы не смотрят». Андрей задумался. Был только один человек, который сейчас мог ему помочь. «Проходи, Андрюша!» Лицо Евгении Михайловны озарилось улыбкой. «Сейчас дед придет. Я послала его за горошком и солеными огурцами для оливье». «А что это у тебя?» Улыбка медленно сползла с ее лица. Андрей поставил переноску на пол. Через решетку на Евгению Михайловну смотрели два желтых, немигающих глаза. Кот прикидывал, что его вообще ждет. Евгения Михайловна молча слушала сбивчивый рассказ внука. Про вызов, про старушку, про больницу, про свое слово. Пока она слушала, ее лицо, обычно непроницаемое, словно каменело. И вдруг Андрей заметил что-то невероятное. На лице его всегда суровой и сдержанной бабушки, многолетняя медицинская практика закалила ее, блестели слезы. «Ба!» — испугался Андрей. «Ты что, плачешь? Что случилось?» Евгения Михайловна резко вытерла глаза, будто стряхивая пылинку. «Пустяки!» — она махнула рукой. «Просто вспомнилась. Как ты, Андрюша, лет 10 приволок к нам с дедом уличного котенка. Грязного, тощего. Глаза у тебя были точно такие же, как сейчас, умоляюще растерянные. Я тогда тоже не смогла отказать». «Да», — улыбнулся Андрей, глядя куда-то в прошлое. «И Тихон прожил с нами 18 счастливых лет, целую кошачью вечность». «Ба!» Голос его стал серьезным. «Если ты не сможешь, я пойму. Честно. Но тогда я в Питер не попаду, а мне очень надо. Я должен найти одного человека. Одну девушку. Это важно». Евгения Михайловна усмехнулась. «Ну и езжай, пожалуйста. Что мы с котом не справимся?» Андрей просиял. «Его Панкратов Черный зовут». «Да хоть белый-прибелый. Примем как родного», фыркнула Евгения Михайловна. «И дед только обрадуется. Выпускай его, пусть освоится». Андрей осторожно поставил переноску на пол и выпустил кота. Панкратов осторожно, на согнутых лапах, пошел исследовать свое временное пристанище. «Андрюша, скверно выглядишь», — Евгения Михайловна покачала головой, внимательно разглядывая внука. Заросший, круги под глазами, весь измотанный. «Ну, Новый год на носу, скоро!» — развел он руками, замотался. Она вздохнула, но в глазах читалось «понимаю, сынок». На прощание Андрей крепко обнял ее, вдохнул родной запах бабушкиного дома, домашней еды и тепла. «Спасибо, ба, ты меня выручила, очень!» Евгения Михайловна похлопала его по спине, а потом отстранилась и посмотрела прямо в глаза. «Ты обязательно ее найдешь!» В ее голосе была уверенность старого врача, ставящего диагноз. «А когда найдешь, приводи к нам знакомиться. С наступающим!» 31-го утром Вася не выдержала. Она не могла больше ждать. Если Максим передумал и все их общее будущее отменил, снова превратившись в Максима Владимировича, то пусть скажет ей об этом в лицо. Придя на работу в торговый центр, она отправилась прямо к его кабинету. И тогда его секретарша, строгая женщина с лицом завуча, сказала Васе, что Максима Владимировича сейчас нет, потому что к нему приехала его жена, и они вместе уехали по делам. «А-а-а», — кивнула Вася, — «ну, понятно». «Дела, значит, у Максима Владимировича?» «Да, конечно, он такой занятой человек, что даже не нашел времени поздравить с Новым годом какую-то Колокольцеву, продавщицу из своего книжного магазина». «Максим Владимирович сказал, что сегодня уже не вернется», — добавила секретарша. «Наверное, ушел с семьей готовиться к Новому году». Вася почувствовала укол в области груди, как будто ей кто-то вонзил нож в сердце и стал проворачивать. Она даже натурально схватилась за сердце. Да больно же. Вернувшись в книжный магазин, она забилась в свой укромный уголок, села на диванчик и начала страдать. Слова секретарши «жена приехала», «с семьей готовиться» звенели в ушах так, будто ей в них насыпали битое стекло. «Да он, видимо, и имя-то мое забыл», — мысленно язвила она. «Колокольцева? А кто это? Звучит, как порода собак». «Но почему? Почему?» Еще вчера все было иначе, а сегодня обернулось дурацкой мелодрамой. Герой бросил наивную девушку, как в плохом сериале. Только зрителей нет. Или есть? Может, мироздание видит, как Василиса Колокольцева, последний романтик в этом циничном мире, страдает и ухахатывается? Ухахатывалось ли мироздание, глядя на Васю, или у него были дела поважнее, неизвестно. Но как бы там ни было, оно докинуло ей еще проблем для полного счастья. Неожиданно ей позвонил директор фермы, где она держала своих свинок, и сказал, что, мол, такие дела, Василиса, мне очень жаль, но у нас ЧП. На празднике мы закрываемся, и свиней надо забрать. «Когда?» — удивилась Вася. 31-е же. Мы ведь договаривались, что я приеду за ними после праздников». «Ну, если ты хочешь, ты можешь от них отказаться», — вздохнул директор. «Тем более, что на праздниках их охотно приобретут для какого-нибудь ресторана». «Да вы чего?» — взревела Вася. «Какого еще ресторана? Значит так, свиней моих не трогать. Я за ними сегодня приеду». Договорившись с владельцем фермы о том, что после обеда она заберет свинок, Вася окончательно сникла. «Ну, все одно к одному. Как будто нарочно, самый паршивый день приберегли на конец года. У кого-то он лучший, а ей вот, пожалуйста, 31 декабря завернули такую подлянку и подложили свинью. Ну, поеду за свиньями, что делать? Свиньи-то точно ни в чем не виноваты». Магазин по-прежнему был пуст. «Все нормальные люди дома наряжают елки», — подумала Вася, запирая кассу. «А я? Я закрываю отдел и еду за свиньями. Романтика!» По пути к выходу она машинально свернула к своему пряничному царству — палатке, козуле, удачи. «Удачи, говорите», — усмехнулась Вася. «Ну да, мне сегодня невероятно повезло. Мироздание прям расстаралось и осыпало меня дарами, как конфетти. Серпантин из сплошной удачи». Она грустно провела рукой по витрине с пряничными фигурками животных. «Ну что ж, праздники заканчиваются. Кому теперь будут нужны пряники? Палатку она закроет, да и из книжного магазина уйдет. Видеть Самохина после всего случившегося ей будет больно. Все равно, что этот нож в сердце так и будут проворачивать. Надо успокоиться, найти другую работу, построить новую жизнь на руинах старой». Вася подошла к Олиному закутку, расположенному рядом с пряничной палаткой. Вывеска «Открытки счастья». Ей вдруг живо все вспомнилось, как Оля сидела здесь с открытками и подписывала их добрыми пожеланиями, как они с подругой перебрасывались репликами, как строили планы поиска неизвестной Евгении, как мечтали, грустили, смеялись. Сколько здесь всего происходило, а теперь вот только надпись осталась. Открытки счастья. Вася вздохнула. Ну что ж, хоть бы у Петровой в Москве все получилось. Она сняла свою пряничную вывеску и потянулась, чтобы убрать и табличку «Открытки счастья». И в этот миг к ней подбежал мужчина, молодой, но какой-то потрепанный жизнью. Вид, как после трехдневного марш-броска по болотам. Или как у человека, который уже встретил Новый год, но крайне неудачно. Напился, упал лицом в винегрет и проснулся под елкой 1 января в совершенно невменяемом состоянии. Шапка съехала на бекрень, под глазами синяки усталости. Щетина оттеняет бледность. Его глаза лихорадочно бегали, и когда остановились на табличке в Васиных руках, неожиданно загорелись. «Сбуду нас, что ли?» — подумала Вася и на всякий случай отступила назад. «Открытки счастья!» — выдохнул он, задыхаясь, будто пробежал марафон. Он едва не приплясывал на месте, то ли от волнения, то ли от радости. Вася невольно отпрянула, сердце ёкнуло. Она тоскливо посмотрела вглубь коридора. «Где там охрана?» «Открытки счастья!» — повторил он громче, тыча пальцем в табличку. «Их подписывают?» «Да». Вася сама поразилась, каким чужим и хриплым прозвучал ее голос. Она инстинктивно сжимала табличку, как щит. «Очуметь! То ли маньяк, то ли пьяный!» Вася беспокойно искала глазами охранника Леху, но этот сволочь Леха, видать, опять ушел наперекур. «Господи, только бы не полез через прилавок!» — мелькнуло у нее в голове. Вася схватила первую попавшуюся козулю большого глазированного медведя. «Вот! Нате, козулю удачи!» Она поспешно протянула пряник, словно это могло умиротворить чокнутого мужика. «Вместо открытки! И вы пойдете, ладно?» «А где она?» — он шагнул вперед. Вася отступила еще на шаг. Рука сжала мобильник в кармане. «Кто?» — спросила она, стараясь говорить громко. «Здесь никого нет. Только вот я и охранник Леха. И, кстати, он сейчас сюда придет». «Я ее ищу», — выпалил незнакомец, переводя дух. «Олю. Меня зовут Андрей. Мы познакомились в Москве, и я ищу ее. Весь декабрь». И тут Вася поняла. «Вы что, в нее влюбились?» — спросила она, и в голосе ее прозвучало скорее сочувствие. «Боже, еще один несчастный романтик в этот проклятый день!» «Да», — просто сказал Андрей и развел руками. И Вася вдруг так обрадовалась. Все-таки с влюбленными приятнее иметь дело, чем с чокнутыми, хотя разница порой минимальна. И всплеснула руками. «Так вы поезжайте в Москву! Оля там, она ночью уехала!» Она быстро и избивчиво выложила все, что знала. Поиски Евгении, статья из старого журнала, Олин внезапный отъезд. Глаза незнакомца загорались все ярче, цепляясь за каждое слово, как утопающий за соломинку. «Думаете, если я сейчас рвану на вокзал, успею застать?» Он глотал воздух, будто уже бежал. «Будем надеяться». Вася улыбнулась впервые за этот кошмарный день. «Шанс есть, хотя...» Она махнула рукой. «Гарантий, сами понимаете, нет. Но поезжайте. И вот, держите ее номер. И адрес того журналиста на всякий случай. Ну, мало ли что». Она быстро нацарапала цифры на обрывке бумаги от упаковки козуль. «Я бы тоже с вами поехала, честно, но мне свиней надо забрать». «Свиней?» Андрей удивленно моргнул, его мозг, настроенный на чистоту «Оля, Москва», явно дал сбой. «На праздничный стол готовить?» «Что вы, зачем готовить?» — затараторила Вася. «Такие хорошие свиньи!» Андрей кивнул, не вникая. «Главное, номер — Москва, Оля». «Давайте я вас до вокзала довезу», — предложила Вася. «Я сегодня на машине». Поездка на ее малолитражке была как цирковое представление с двумя артистами. Первый лихорадочно набирал номер Оли и всякий раз получал в ответ «ледяное, недоступен». Вторая виртуозно лавировала в потоке машин, мысленно составляя список «вокзал», потом «ферма», «свиньи». «Как, черт возьми, я их впихну в машину?» «О да, можно снять заднее сиденье. Гениально!» Оля не отвечает. «Вот так и станешь фаталистом», — пробормотал Андрей в какой-то момент, опуская телефон. «Что ж мне так не везет?» «Да мне тоже не везет», — грустно кивнула Вася, ловко обгоняя грузовик. «Ни в лотереях, ни в личной жизни. И вообще, такие паршивые дела, что хоть об стенку убейся». У вокзала она резко притормозила. Андрей выскочил, даже не закрыв дверцу. «Спасибо!» — бросил он уже на бегу. «Эй, пусть у вас все получится!» — крикнула она ему вслед. «Привет, Оле! И с наступающим!» Его фигура растворилась в потоке людей. Вася вздохнула. На душе у нее стало немного светлее. «Пусть у кого-то сегодня случится счастье. Хотя бы у Оли с этим парнем». Увидев заветную табличку открытки счастья, Андрей не на шутку разволновался. Наконец-то! Но вместо Оли его встретило нечто неожиданное. Маленькая, рыжая, взъерошенная девушка смотрела на него с недоверием, сжимая табличку открытки счастья, словно прикрываясь ею, как щитом. «Боже, да она меня за алкаша приняла или маньяка!» — мелькнула с горькой иронией в его воспаленном мозгу. Когда рыжая протянула ему гигантского пряничного медведя со словами «Нате, козулю, удачи!», он чуть не усмехнулся, настолько это было одновременно нелепо и дико смешно. «Вот оно, мое счастье! Вместо принцессы какой-то странный пряничный эльф, предлагающий мне съедобного медведя в качестве откупного. Апофеоз декабря!» Ее речь была такой же стремительной и сумбурной, как позже выяснилось, и ее манера водить машину. Она сыпала словами, как орехами из мешка, перемешивая жизненно важные новости об Оле и Москве с совершенно сюрреалистичными упоминаниями о каких-то свиньях, которых ей надо забрать. Свиньи? Сейчас? Она их готовить собралась? На Новый год? Или это какой-то код, шифр? А, может, сленг, который он не знает? Но сквозь этот комичный хаос, сквозь суетливость и нелепые фразы про свиней, пробивалось что-то неожиданно теплое, человечное и искреннее. Когда она вдруг всплеснула руками и затараторила о Москве, ее глаза загорелись неподдельным сочувствием, а потом таким же искренним желанием помочь. Рыжий пряничный эльф вдруг превратился в его неожиданную союзницу. Она дала ему номер, вызвалась вести на вокзал и долго орала ему вслед по желанию удачи. В его личной трагикомедии эта нелепая фигура неожиданно выросла из комичной помехи в самого настоящего, хоть и очень необычного, ангела-хранителя. Андрей ловил ее слова сквозь гул усталости и адреналина. Она была смешная, странноватая, однако же эта девчонка с пряниками и свиньями стала для него сейчас самым живым и человечным лучиком света. Перед тем, как раствориться в толпе, он на миг обернулся. Маленькая рыжая фигурка в окне малолитражки отчаянно махала ему рукой. И в этот момент, несмотря на все, на отчаяние, на молчащий телефон Оли и на грядущую неизвестность, Андрей почувствовал благодарность к этому своему трагикомичному ангелу-хранителю. «Спасибо тебе, свиной пряничный эльф, держись там. Удачи тебе со своими свиньями. И если у Оли есть такие подруги, может, и у меня еще есть шанс». Несмотря на то, что финал его поисков обернулся фарсом, в нем сейчас забрезжила надежда, благодаря этой нелепой, смешной, но невероятно доброй Васе. Поезд мчался сквозь белый день, а потом подступающие сумерки. За окном мелькали заснеженные леса и поля, дома, в которых люди уже готовились к встрече Нового года. Но его мир сейчас сузился до холодного экрана смартфона в ладони. «Оля, возьми трубку!» Эта мысль навязчиво крутилась в голове, сливаясь со стуком колес. Он снова набрал номер. И снова лишь короткие гудки, а затем нечеловечески ровный металлический голос: «Абонент временно недоступен». «Черт!» — Андрей выдохнул сквозь зубы и с силой сжал телефон. «Опять!» Он откинулся на жесткий подголовник, закрыл глаза. «Почему? Почему нет связи? Может, батарея разрядилась? Или она не хочет говорить? Может, Вася ошиблась?» На сиденьях напротив весело перекликались какие-то парни. Звенели бутылками, кто-то затянул новогоднюю песню, а ему было не до веселья и праздника. Но сдаваться было нельзя. Ни сейчас, ни после месяца поисков, ни после чуда с табличкой «Открытки счастья». Андрей резко выпрямился. Раз телефон молчит, значит, нужно идти другим путем. Журналист. Та статья об экспедиции 1969 года. Оля поехала к нему. Значит, есть шанс застать ее именно там. Цепочка казалась невероятно тонкой, почти фантастической. Но другого варианта не было. Андрей посмотрел на пряничную обертку, на которой Вася написала телефон Оли и адрес журналиста. В этот миг Андрей снова с теплотой подумал о Васе. Вроде бестолковая, смешная. А ведь вот догадалась дать на всякий случай адрес журналиста. Точно настоящий пряничный эльф, мой персональный ангел-помощник. Он, наконец, убрал телефон в карман. Отчаяние еще бушевало где-то глубоко внутри, но его уже вытесняли уверенность и решимость. Он найдет ее. Пусть сегодня 31 декабря, пусть связи нет, пусть шанс один на миллион, но ведь Вселенная уже подарила ему чудо с табличкой. Может, дорогое мироздание расщедрится и на одно маленькое везение? Хотя бы на одно.